Да. Я вам расскажу страшную историю. Вот в Киеве сегодня, вот в лучшем случае, в идеальном случае, вы ехали бы с работы вот в машине своей с кондиционером. Вот в лучшем случае, там работал бы кондиционер, обдул какой-нибудь. В среднем варианте вы бы ехали в своей или там в такси без кондиционера. В одном из плохих вариантов это маршрутка. Такая плотная, да, там едешь кривой, как педаль. Так как-то так хитро. Вот. Или троллейбус такой, час пик, плотный такой троллейбус. Вот. Но слава Богу, что конференция здесь. Не знаю. Пусть меня может как... Скажут, что ну, Леша, ты так вот эмоционально по плоти сказал. Но я верю, что люди, которые услышали организовать конференцию, здесь они были ведомы Духом Святым. То есть это как-то так явно благословение для нас. И это возможность и отдыха, и в слове, конечно же, и как-то общаться друг с другом. Возможность укрепляться в Господе. Не знаю, я верю, что это будет Богом использовано дальше, когда мы вернемся в свои маршрутки, не знаю, там, в троллейбусы, в место, где Господь определил нам быть завтра, там, на следующей неделе, и все, остаток лета. Ну, мы должны быть готовы ко всему тому, что Господь предусмотрел для нас. Я верю, что вот такое время, это как время, когда Бог укрепляет, когда Бог как-то кормит наш дух, заботиться о нашей крепости. Вот. И тоже есть информация, я хотел как держать вас в курсе, есть информация от Пола. Ну, ему нужно уезжать из Кыргызстана, по всей видимости, это как вот серьезно, ему нужно оттуда уезжать. И конфиденциальная информация о том, что он едет именно в Украину, официальная информация, что он возвращается в Штаты. То есть, как бы, хорошо бы, чтобы до определенного момента в интернете нигде не появилось как-то расклад о том, что он в Киеве или в Украине. То есть, я так понимаю, что так нужно. Вот. Ну, просто продолжайте молиться об этом. Просто, как бы, поддерживайте его и его семью сейчас в молитвах. И сегодня, после собрания здесь, пастыря и, наверное, мужчины, лидеры служений, лидеры церквей, мы сможем собраться где-то, не знаю, там на лавочке, чтобы тоже молиться об этом и просто пообщаться даже. Вот давайте сейчас тоже помолимся. Отец, мы благодарны, Боже, за то, что Ты водишь нас путями своими, Господь. Слово Твое говорит, что Ты ведешь нас на пажить сочную, Господь. И мы не всегда знаем, где это. Но доверяем, что Ты знаешь, Отец, и жизни наши, и наши служения, наши хождения в Тебе, Господь, они действительно в Тебе, Иисус, они от Тебя зависят. Мы хотим зависеть от Тебя, Боже. Мы верим, что каждый из нас зависим от Тебя. Прости, когда мы пытаемся брать в руки свои все, прости, когда мы так крепко держимся за этот штурвал жизни, Господь, но мы молимся, чтобы Ты научал нас доверять Тебе больше и больше. Мы просим сейчас за Пола и его семью, Господь, за Мелани и детей, Господь. Мы молимся, чтобы Ты хранил их, чтобы Ты защищал, и чтобы Ты дал благодать Твою на эту ситуацию, Господи. Молимся, чтобы Ты наилучшим образом все это обратил для славы Твоей. И Ты один ведаешь, что на самом деле должно произойти, Господь. И дай им сейчас веры, дай им крепость в Тебе, Отец. Дай мудрость в каждом шаге, в каждом действии. Просто переполни таким ведением, особенным ведением от Тебя, Господь. Мы доверяем в руки Твои этот вечер и наше общение. Благослови чтение из Слова Твоего. Открывайся нам более и более, Господь. Мы хотим слушать от Тебя, Господь. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Можно вопрос? Ну вот вы тут христиане. Ну что такое Евангелие? Можете с места. Благая весть, да, ну, правильный ответ. Благая весть, да. То что это такое благая весть? Добрая весть, уже ширина. Радостная, то есть что-то хорошее. Новость, да. Ну, можно как-то сжать. Вот это все правильные христианские ответы. а сжать. Но на самом деле вы вот согласитесь со мной, что это информация. Извините, я такой вот как бы прозаик такой, да? То есть вот это информация на самом деле. Информация о том, что. И дальше мы уже подставляем что. Возможность спасения там не звучит опять-таки. Есть опасность для церкви в целом заняться социальной работой больше, нежели спасением душ. Я ничего не имею против социальной работы, против того, чтобы помогать людям, которым на самом деле нужно помочь. И в нашей церкви есть много служений этих. И бабушкам, и подросткам, и детям, и в тюрьмах. И то есть мы делаем это. Но мы всегда, всегда при этом говорим Евангелие, говорим о возможности принять спасение. И всегда для церкви, для нас лично, для наших служений, для нашей семьи всегда есть опасность тратить энергию, тратить время, тратить всю свою жизнь, может быть, на то, что менее важно, чем спасение душ. Ну, делом всей своей жизни Бог сделал спасение человечества. Мы должны присоединяться именно к этому, именно к спасению человечества, чтобы не оказалось, что мы делаем то, ну, что Бог не считает важным на самом деле. И я понимаю, что может звучать так, что как будто бы в распространении Евангелия есть самое главное. Ну, я верю, что так. Я верю, что для церкви это и есть на самом деле самое главное. Для церкви это и есть так. Давайте поразмышляем даже. Вся остальная жизнь церкви. Воскресная школа. Ну, зачем нам воскресная школа? Почему мы делаем? Сразу хочу сказать, что это не для того, чтобы дети ушли из зала. Это не основная причина. Иногда люди думают, ну, просто деток куда-то забирают, куда-то туда, где за ними следят, чтобы они не поубивали друг друга, и все. Ну, конечно, нет. Да, одна из причин – это чтобы мы могли здесь как-то в спокойствии, в тишине назидаться и пребывать в слове. Но вторая причина тоже есть. Учителя учат детей Евангелия Иисуса Христа. Они говорят об Иисусе. Мой сын приходит с воскресной школы и говорит, что ему рассказывали про Иисуса. Ну, это так радует. Если папа, будучи пастором, не успевает дома рассказать сыну об Иисусе, ну, есть воскресная школа. Я так благодарен всем, кто моим детям говорит об Иисусе. И я стараюсь вам помогать, учителя воскресной школы. Я стараюсь вам помогать нести Евангелие моим же детям. Странно звучит, но это так. И это основная задача ваша. Поэтому воскресная школа, ее назначение, чтобы потом, когда дети вырастут, они могли сильно, в силе Божьей, уверенно заявлять Евангелие тем людям, с которыми они учатся или работают, или далее и далее, чтобы они могли становиться пастырями, евангелистами или просто хорошими женами и мужьями, которые ведут свои семьи в страхе Божьем. Прославление. Одно из служений, которое может казаться, ну уж точно, просто внутрицерковное. Никогда не думайте так, я вас прошу. Никогда не думайте, что прославление – это служение для внутри церкви. Огромная сила есть в том, когда неверующие люди видят, как церковь поклоняется своему Богу. Я верю, что прославление – это служение, через которое действует Дух Святой. В неверующих также. Я уверен в этом. Я уверен, что прославление – это то служение, то время. Это не просто, знаю, такой вот пункт программы в хронологии служения. Нет, это то время, через которое, то, через что действует Дух Святой в нас, укрепляет нас. Для чего? Чтобы мы могли потом в силе нести Евангелие дальше. Не знаю, организация конференций. Зачем мы здесь? Зачем мы здесь? Чтобы укрепиться в Господе, чтобы когда мы вернемся в свои маршрутки и троллейбусы, на свои рабочие места, в свои аудитории учебы, мы могли говорить Евангелие. Нам было что передать людям. Мы сейчас питаемся от Господа, чтобы потом Его же передавать окружающим людям. Да, может быть, возникнут какие-то столкновения и вопросы, на которые мы не сможем дать ответ сразу, но это процесс. И мы здесь для того, чтобы укрепляться, чтобы питаться от Духа. Не знаю, сегодня тоже там в Киеве Спасибо тем, кто молился. В Киеве там покупали для нашей церкви микроавтобус. И церковный офис, и Дима, они занимались покупкой нового микроавтобуса. Ну, почему мы это делаем? Ведь можно же как-то было не спешить с этим. Но нам нужен транспорт, чтобы ездить на евангелизации. Когда меня спросили, Леша, ну что ты думаешь, как скоро нам нужен какой-то транспорт? Я сказал, как можно быстрее. Все, что я могу сказать, это лето идет, и нам нужно бывать где, там, где, где нам нужно бывать, где Господь усмотрел нам бывать. И это тоже, зачем мы это делаем? Зачем мы стараемся как бы закупить какую-то литературу, Библии, стараемся какие-то ресурсы иметь, чтобы дать людям? И вот Леша, он раздавал комментарии Джона Корсона. Ну, почему мы это делаем? Почему они переводили это? Почему они как церковь и как семья, вот Лешина, они вкладывали какие-то финансы в это, они трудились над этим? Ну, мы верим, что это тоже важно для распространения Евангелия. В итоге все сводится к тому, чтобы нести Евангелие миру. Все как-то стекается к этому. И я считаю, я верю, что это то основное предназначение, то основная цель для нас, как для церкви тоже. И нам нужно помнить об этом. Я не знаю, хочу, чтобы этот вечер подвести вас как бы к какому-то решению. Ну вот, мы слышали примеры из Писания о важности нести Евангелие, какие-то истории, какие-то информацию о том, что нести Евангелие, говорить Евангелие людям нужно и важно, и ценно. Ну, давайте сейчас, когда мы будем молиться, когда мы будем поклоняться, давайте размышлять об этом, что именно вы в ближайшее время можете сделать для распространения Евангелия. И я очень прошу вас принять решение. Я верю, что есть в принятии решения есть сила. Есть такое слово, которое как бы не часто используется у нас в церкви, посвящение на что-то. То есть я принимаю решение, я себя посвящаю такому-то определенному делу. И я не говорю, чтобы вы прям ехали на следующей неделе миссионером в Китай, хотя, если вы примете такое решение, делайте шаги веры в направлении к этому. Но что-то вы точно можете сделать. Каждый из нас что-то точно может сделать. Я знаю свидетельство одной девушки, Аня Шевченко. Может быть, вы знаете, может, знакомы с ней. И она стала частью миссионерской команды в Бородянке, будучи новообращенной. Она в Господе была буквально год, максимум полтора. И Бог положил ей на сердце приезжать в Бородянку, когда там начиналась церковь, служить там, как-то пытаться помогать там. И она не знала многих, как бы там, не знаю, лазеек миссионерской жизни, многих трудностей и опасностей миссионерской жизни. Но она приняла решение раз в день делиться Евангелием минимум с одним человеком. Вот просто вот такое вот странное решение. Я знаю, доходило до того, что после изучения Библии ей нельзя было идти домой. То есть вот она должна была вроде бы как может идти домой, но она так, как бы, мне еще нужно с кем-то поговорить по дороге. Я думаю, ну, Аня, 10 часов вечера, с кем ты будешь говорить по дороге? Ну, мне надо. Ну, думаю, раз надо, то надо. Может, там мы с Юлей можем выйти, провести тебе. Да-да, выйдите, пожалуйста. И она приставала к людям на улице. И потом, через пару недель, она тоже говорит, ну, вот мне еще нужно с кем-то поговорить. Я с работы ехала, не успела ни с кем поговорить. Я уже думаю, опять мы с Юлей пойдем, будем там стоять возле нее, она будет приставать к людям. Но, конечно же, мы провожали ее, и мы присоединялись к ней. И мы могли подойти тогда к группе людей. Мы могли общаться как-то, не знаю. Она могла с одним человеком, мы могли еще с двумя разговаривать. И таким образом как-то развивалась церковь в Бородянке. Простое решение – поговорить об Иисусе с одним человеком раз в день. Просто. Это легко. Но это и есть жизнь, неся Евангелие. И Аня как-то чувствовала, что горе мне, если я не проповедую Евангелие. Она вот весьма была, можно сказать было, что ну, Аня, расслабься, мы же под благодатью. Но это было ее решение. Решение, принятое под благодатью, под действием Духа Святого. Она горела этим, она имела это как в сердце своем. И она сейчас такая же. Я не знаю, повышала ли она планку, может там 5 человек в день, там 50 человек в день. Но в любом случае она верна в том малом, и Бог ее будет ставить над большим. И сейчас она человек, который в Киевской церкви организовывает проекты, организовывает евангелизационные мероприятия. Аня Шевченко организовала футбольный турнир в Овчкове. Вот, и сейчас она активно работает над тем, чтобы взять в администрации одного из районов Киева дозвел, разрешение на стритбольные турниры. Ну, Бог ее ведет в этом. И давайте, когда мы будем сейчас поклоняться и молиться, я не знаю, может, группа прославления, вы можете выходить уже, если это запланировано. Вот. И просто давайте принимать решение как-то в свободе. Я верю, что есть сила в подотчетности в таких ситуациях. Если вы чувствуете, что Господь ложит на ваше сердце как-то какую-то форму, какой-то метод евангелизации людей, которые рядом с вами или где-то, может, даже не рядом с вами, говорите об этом с пастором, молитесь об этом вместе с ним, молитесь с людьми, которые есть частью вашей домашней группы. Не знаю, просто общайтесь как-то с кем-то на эту тему. Или даже здесь, после служения, подойдите к человеку, которого вы хотя бы знаете, как зовут, а если не знаете, познакомьтесь и потом расскажите, что ну вот, я принял решение такое и такое. Можно ли, чтобы ты мне через месяц перезвонил и спросил, как у меня это получается? Достаточно ли у меня как силы Духа Святого выполнять это решение? Просто будьте уверены в том, что это важно. Это важно. И я знаю, что сейчас такое во многих церквях. Я знаю, что в ваших церквях сейчас такое движение делать евангелизации. У меня ощущение, что, может быть, это лето одно из последних, если не последнее, как возможность на Украине нести Евангелие. Нужно это использовать. Я знаю, что в Полтаве были очень хорошие евангелизации. Я знаю, что в Днепропетровске чуть ли не каждую субботу стараются выходить на евангелизации. В Запорожье они даже наш комбик увезли туда. То есть, ну, что-то происходит явно в каждом городе, в Светловодске. И, ну, Бог действует, явно действует. Можем молиться и потом поклоняться. Давайте встанем. Да? Нормально? Ну, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты сделал возможным говорить благую весть. Спасибо за то, что в Тебе это, Боже, и Ты совершил все, чтобы мы теперь могли рассказать о Тебе. Действительно, тот поступок, Твой поступок на кресте явно достоин, чтобы о нем говорить. Явно достоин, чтобы о нем кричать и возвещать, и действительно сообщать эту чудесную, наиважнейшую информацию всему человечеству. Спасибо, Иисус, за то, что Ты умер на кресте. За то, что Ты пролил кровь Свою во спасение каждого, кто примет Тебя. И мы просим, чтобы мы были инструментом в Твоих руках, чтобы мы стали теми людьми, которые возвещают на стенах Иерусалима, не умолкая, говорят о благости Твоей, о прощении Твоем, о милости Твоей. Господь, мы молимся, чтобы мы были теми стражами, которые действительно возвещают об опасности. Дай нам говорить людям об этом. Дай нам искать методы, которые Ты вкладываешь нам, которые Ты даруешь и делаешь возможным, как это делать. Мы не знаем, как именно, Боже, но верим, что Ты хочешь это совершать. И просим, Боже, бери нас, такие, какие мы есть, и используй для этого. Спасибо, Отец, за то, что мы можем в этот вечер слушать от Тебя и принимать решение, как именно нам возвещать Евангелие. Как именно нам делать это, Господь? Помоги нам слышать от Тебя. Помоги нам действительно быть призванными Тобой к этому. Спасибо за то, что Слово Твое говорит, что верен призывающий совершить сие. Отец, я верю, что Ты призываешь многих из нас, стоящих здесь, в этом зале, призываешь к тому, чтобы смело, действительно с дерзновением говорить о Тебе. Именно о Тебе, Господь, о спасении Твоем, о любви Твоей, Господь. Боже, я верю, что Ты верен и совершишь сие. Господи, мы доверяем жизни наши в руки Твои. Просим, благослови нас, Отец наш.